Глава 9. Ночью на Фригольд напали. Это произошло в глухой час перед рассветом, когда фиолетовые сумерки единства под оком вечности наиболее темны. Нас Стравинка разбудил зуммер, но это был не сигнал пробуждения, а боевая тревога, и ей вторил ревун, установленный на посту возле ростка. В жилмодулях была прекрасная звукоизоляция, однако сирену и звуки стрельбы снаружи мы все равно услышали. «Что это, Сигурд?» — ужаснулась Стравинка. Я опять увидел всплывшее задание наблюдателя. То же самое, что мы получили в расколотых землях на уничтожение пругунов и палачей. Оно исчезло, когда мы вышли из зоны выполнения. А вот теперь вернулось. Само пришло к нам в гости. И это означало, что... «Оставайся здесь!» — рыкнул я, поспешно натягивая комбинезон. Конечно же, так она и послушалась. Снаружи творился хаос. Восходящие вперемешку с фригольдерами выбегали из модулей, одеваясь и вооружаясь на ходу. По темному плато метались лучи прожекторов. С первого, второго и третьего дозорного били куда-то во тьму длинными трассирующими очередями. Потом неподалеку от нашего древа вдруг вспыхнула яркая золотая зарница. Вспышка, на мгновение озарившая наши лица, и я понял, что кто-то пустил в ход копье. А затем все кончилось. Стрельба быстро утихла. Остались только прожекторы, скрестившие лучи в районе посадки ростка. Не сговариваясь, мы побежали туда, вместе с остальными, и увидели изломанную черную тварь, неподвижно замершую возле юного древа. Палач. Он каким-то образом преодолел все защитные рубежи и почти дотянулся до ненавистного Игга. Вернее, не почти. Длинный черный коготь насквозь пробил ствол ростка, увязнув в нем, а у основания с горестными воплями метался кыш. Там уже находился Винсент Кассиди и другие восходящие. Почти весь Фригольд проснулся и окружил раненое древо сплошной толпой. Нас пропустили вперед, и совместными усилиями мы вытащили зазубренный коготь из ствола, потому что он мог быть источником смертельного яда. Травинка плача пыталась исцелить росток своими рунами. Ей помогали другие восходящие. Но даже со стороны было видно, что Игг получил очень серьезную рану. За прошедшие несколько недель он, конечно, вытянулся, достигнув 4 метра в высоту и выпустив 2 полупрозрачных листочка. Но все-таки был еще очень тонок, и зияющая, окруженная кольцом ядовитой слизи дыра в стволе казалась почти смертельной. Промедли немного фригольдеры, и тварь бы измочалила, срубила несчастный росток. Но как она вообще прорвалась сюда, на недоступное плато? Никогда прежде черви, да и любой иной нелетающий враг, не могли преодолеть отвесные кручи, возносящие нашу горную твердыню над расколотыми землями. Мы не ожидали оттуда опасности, рассчитывая, что сможем засечь врага на подходе, и едва не просчитались. Хронологию событий вскоре удалось восстановить. Пользуясь своей невиданной прыгучестью и способностью к планированию, несколько прыгунов ухитрились ночью взобраться на утесы и смогли притащить с собой палача. Поразительная, прежде незамеченная среди червей координация. Эти чертовы кузнечики смогли запрыгнуть на само плато и внезапно преодолеть первый защитный рубеж, систему датчиков между вторым и третьим постом. Часовые вообще ничего не заметили. К счастью, на посту, оборудованном у древа, всегда находился слухач. Восходящий, сегодня это был Ной, оказался на чеку и услышал стрекот и хлопанье крыльев до приближения тварей. А потом увидел задание и тут же поднял тревогу. Наверное, это и спасло росток, потому что прыгуны к этому времени уже находились поблизости. Копье Ноя, охранявшее древо, проявило себя очень достойно, хоть и было из новых, недавно сформированных. Они вовремя активировали защитные турели у заграждения и буквально изрешетили 2 прыгунов на подходе. Третьего убил копьем Винсент Кассиди, первым примчавшись на помощь, а еще одного, как рассказывали, на краю плато сбили вниз дозорные со скалы 3-го поста, но его труп так и не обнаружили. Но последний, а это оказался палач, все-таки добрался до ростка и успел ранить наше древо. Теперь на его черном панцире с видом сурового победителя мрачно восседал Юр. И я бы не удивился, если мой бывший питомец и был той маленькой каплей, что не дала твари сделать последний шаг. Мы с трепетом ждали утра, делая все возможное, но кто знал, как лечить их древо? Глубоко ли проник в его соки яд червей? Сможет ли он восстановиться и засиять снова? Или погаснет навсегда, зачахнет, лишив нас света и надежды. Многие плакали, и я понимал, почему. Боль юного древа передавалась нам, как жар заболевшего ребенка. Как любое живое существо, оно мучилось, оно страдало, и мы не знали, как облегчить его участь. Наконец наступило утро. В назначенный час росток медленно засиял. Весь, как обычно, только в месте ранения расплылось большое темное пятно. И, светясь, юный Игг беззвучно заплакал. Никак по-другому нельзя было назвать такое чудо. По стволу, по его листьям, поползли крупные светящиеся капли, похожие на росу, но консистенции больше напоминали не густую смолу. Они стекали, заполняя рану, падали с листьев на землю, и Кыш, возбужденно заверещав, схватил первую же каплю в лапки, бросился к стволу, забрался на руки травинки и принялся замазывать золотой слезинкой древесную рану. Спустя несколько мгновений мы присоединились к нему, и вскоре дыра исчезла, заполненная полупрозрачной, быстро твердеющей субстанцией. А темный орел, кажется, начал спадать. В ментальном поле ростка появились нотки любви и благодарности. Боль еще была, но она уходила. И самое главное, оно сияло, ярко и спокойно, как всегда. Я видел, что многие люди улыбаются сквозь слезы, как и моя травинка, обнимавшая юное древо почти так же нежно, как мужа ночью. «Смотри!» — толкнул меня зоркий Инь, оказавшийся рядом. «Юрта! Звездный!» «Да, ничего себе!» Зверек после инцидента или во время него каким-то образом поглотил немного звездной крови и теперь отображался как звездное существо. Пока деревянного ранга, но, зная Кыша, я мог с уверенностью сказать, что на этом бывший питомец не остановится. Юр содержит звездную кровь. Это стало не единственным чудом. Люди подобрали несколько застывших на земле золотых капель, полупрозрачные, подобные янтарю, они тихо мерцали их светом. Капли были измененной материей серебряного ранга. Слеза ростка, исцеляющая слеза молодого Игг-древа. Фрагмент содержит звездную кровь. Само собой, после такого происшествия все планы поменялись. Задание на червей не было закрыто, хотя количество убитых тварей изменилось. 12 из Имагу-прыгун. 2 из Имагу-палач. Из... После гибели прыгунов задание исчезло у большинства восходящих. Но Рикс через око его прекрасно видел. И областью выполнения были все расколотые земли. Это означало, что твари никуда не ушли. Их еще много. И теперь их намерения стали кристально ясны. Это отряд, посланный противником из тьмы. Может, на разведку, а может, с целью сразу уничтожить молодое древо. В него входили скауты-прыгуны, бойцы-палачи, и пока неизвестный нам предводитель. И было совершенно ясно, что черви вернутся, не этой ночью, так следующей, и нашей первоочередной целью должно стать их уничтожение. Винсент тем же утром собрал срочный совет восходящих, разрабатывать план операции. Предложений было несколько. Помимо банального решения укреплять рубежи новыми постами и усилить оборону самого древа, Сирена предложила устроить большой рейд в расколотые земли. Адамант вообще вынести туда один из постов, создав новую укрепленную заставу. А Фрост ловить твари на живца, приведя в пример Ассоль. Я слушал и понимал, что скоро придется выдвигать свое предложение. Использовать руну феромонов для того, чтобы не искать чертовых червей по всем норам, а спокойно выманить и перебить их, что я самостоятельно проделал дважды. Это казалось максимально простым и логичным решением, однако тогда мне пришлось бы объяснять, откуда взялась руна феромонов. Здесь сказками о золотом восходящем и сокровищах домена не отделаешься. Восходящие, сообразительные ребята, обязательно всплывет та мутная история с гнездом, и ко мне возникнет еще больше вопросов. К счастью, этого удалось избежать. Выслушав предложение командиров групп, Винсент обернулся к Эрику, который хитро помалкивал все совещание, и спросил. «Эрик, у тебя сохранилась феромонная руна, та, что мы взяли в гнезде?» «А то как же!» — пробасил рыжебородый Танаан. «Даже усиленный теперь. Тебе понравится, Винс, я-то знаю». «Прекрасно, Доннерветтер!» — кивнул Рикс. «Значит, будем действовать через нее. Эти твари где-то близко, так что далеко идти не придется. Но надо подобрать место, где можно так укрепиться, чтобы их спокойно отстреливать». Восходящие с полуслова поняли, в чем заключается план. Как я и думал, моя серебряная руна была редкой, но не настолько, чтобы никто о ней не слышал. Гнезда зачищались и ранее, значит, и улов с матерей был похожий. «Подкова!» — сразу предложил Фрост, ткнув в точку на развернутой трехмерной карте. «Там с высоты все как на ладони, и сбоку есть удобное плато». «Пожалуй, годится», — одобрил Винсент. «Эрик, Сирена, Адамант, Сигурд, Фрост, Айс, готовьтесь к выходу. Будем зачищать тварей». «Когда, Рикс?» «Когда собаки залают хвостами. Сегодня ночью, Дон Норветтер. Или вы хотите, чтобы они еще раз пришли сюда сами? Собирайте людей. Вечером мы должны быть на подготовленных позициях». «Кто старший, Винс?» Сирена ревниво взглянула в сторону Эрика. Однако Кассиди усмехнулся. «Я! Пора мне тоже размяться по-человечески». Ради операции отменили все планируемые выходы. В рейд отправлялось 6 копий, наиболее боеспособное подразделение Фригольда. Еще 3 оставались во второй линии, охранять древо. Существовала небольшая вероятность, что черви нападут, разминувшись нашим рейдом. На меня возложили почетную обязанность переброски личного состава, кто бы сомневался, и огневой поддержки с воздуха. Причем переместить 50 бойцов Винсент решил крайне оригинальным способом, используя для этого кристалл-сферу домена, говорящий с травами. Короче, загрузить внутрь рейд с тяжелой техникой, до винтокрыли привести ядро на точку и выгрузиться там. Гораздо быстрее, чем мне 4 раза мотаться туда-обратно. Но Минос яростно возражал против такого рискованного использования ценнейшего артефакта. Впрочем, его не послушали. Единственное, чего добился доктор Матиас — приглашение участвовать в рейде и самому головой отвечать за домен. После подсчета личного состава тяжелый взгляд Кассиди еще раз упал на меня. «Сигурд, что там с твоим копьем? Ты нашел людей?» «2 нашел». «Сколько у тебя сейчас всего?» 7, но по факту в строю 5 человек. 1 в медкоме после выхода к пику, 2 готовится к операции, восстановится через неделю». «Дон Норветтер». «Ладно, я сам назначу. Сегодня же забирай, пусть втягиваются». «Черт возьми, так и придется получать пополнение из тех, что дадут, и никуда не денешься». Я слегка помрачнел. Однако через час, когда на Вокс пришли идентификаторы, зачисленные в группу, удивленно встрепенулся. Я плохо знал своего тестя. Или же наши мысли чудесным образом сходились. В списке горело 2 имени. Андре Кроу, Тревор Маримото. Кто бы мог подумать. С Андре я сам сегодня хотел встретиться, а Тревор... Ну ладно. Посмотрим, каков он в деле. Новичков я забрал в арсенале. Там царило необычное оживление. Много народу получало оружие, в том числе тяжелое. Стояли большие крипторы с маркировками взрывчатых веществ, выкатывали какие-то бочки и ящики. И все это тут же в порядке очереди грузилось в домен. В общем, не протолкнуться. Но я уже освоился во Фригольде. И, используя авторитет пилота винтокрылок, который повезет всю эту армию туда и обратно, а также славу Серебряного Восходящего, зря копил, что ли, умудрился без очереди получить снаряжение для своего копья. Тревор пришел в новеньком черно-оранжевом Фоксе. А у Андре личной экипировки, естественно, не было. Он появился во Фригольде совсем недавно. Ему выдали стандартный набор новобранца. Потрепанный скаут, хорошо, что со шлемом, и Суворов без штыка. Да, слава богу, что у меня имелся неприкосновенный запас. Еще по просьбе Грохота мы получили дополнительный запас смарт-гранат. То ли их ел на завтрак, обед и ужин, а также блочный лук для Юки. Девушка сама попросила заменить ей штурмовую винтовку, которая слишком громко делась бум-бум, на вот такую интересную штуковину, увиденную у восходящих. Суворов я ей приказал оставить, пригодится, но про лук запомнил и взял. Полная земная реплика, выполненная из металла и полимера, складная, очень легкая, но при этом грозное оружие. С таким ходил Мрак, такими пользовались Келли, Флоу и Мелисент Симмонс. Блочный лук бесшумен, легко натягивается и позволяет долго удерживать прицел. А стрела для незащищенной цели не менее опасна, чем пуля. Травинка могла бы подтвердить это. Ну а если цель защищена, то есть стрелы с красным оперением, разрывные. Такой Милли на моих глазах отстрелила в теплицах башку бронзовому дрейку. Зеленым — проникающие, снабженные ампулы с нейролептиком. С ними охотились на больших зверей. И синие, оглушающие противника М-импульсом. Вообще их кому попало не выдавали. Дорогая штука. Но интендант Сэм, взглянув на меня, лишь вздохнул и просканировал метку. Пока мы шли к винтокрылу, я мельком разглядывал Андре. Щуплый жилистый парень, чуть постарше меня, с небольшим шрамом на щеке и немного раскосыми глазами. Типичный моно, где национальные черты уже не определить. Мы едва перекинулись парой слов, и я не мог понять, обрадован ли колонист новому назначению. Выглядел он спокойным и каким-то сосредоточенным. Навыки позволяли читать эмоции, так вот, в отличие от Тревора, Кроу вообще не волновался. Он оценивал обстановку и людей цепким внимательным взглядом, молчал и не нервничал. Это означало, что я не ошибся. Био Андре Кроу привлекло необычными отметками. Он был серым комбинезоном с рабочей специальностью VR-спортсмен, абсолютно бесполезный в наших условиях, но в досье обнаружились интересные подробности. Кроу был участником боевых VR-турниров. Эта дисциплина была очень популярна на Земле, особенно среди маргинальных слоев общества, живущих на базовый доход. Серьезный спорт и бизнес, а не развлечения. А в случае моего новичка — профессия, в которой он добился немалых успехов. Кроу многократно побеждал в VR-чемпионатах Island City Aerium в одиночном и командном зачете и входил в сборную Пацифики. Кроме того, была отметка, что он привлекался инструктором для VR-обучения специальных подразделений планетарной безопасности. Это уже серьезный уровень. Боевые турниры в виртуальной симуляции — это аналог смертельно-гладиаторских боев древности. Разное оружие, любые, от Колизея до мира кольца локаций, одиночные и командные соревнования. Очень зрелищно и эмоционально. Там почти все как в реальности, за исключением того, что оператор в VR-капсуле не умирает. Однако спортсмену, тем более добившемуся высот, требуется развитое аналитическое мышление, самообладание, хладнокровие, умение сохранять выдержку в стрессовых ситуациях и, конечно, прекрасная реакция. Я помнил, как они тренируются, и это мало отличалось от реальной спортивной подготовки. В конце концов, в Академии Звездного Флота многие тренировки и даже экзамены проводились в специальных VR-симуляциях. Возникал вопрос, почему Кроу, боец, восходящая звезда, оказался всего лишь серым комбинезоном в проекте «Космо». И ответ имелся в скупых строчках. 2419-й задержан за участие в подпольных VR-боях. Приговорен к ограничению прав и 2 годам трудового заключения. 2420-й. Участник проекта «Космо». Темная история поставила крест на VR-карьере и, скорее всего, заставила пойти в проект. Я уже слышал много рассказов, как колонисты, в основном серые, приходили в центры подбора добровольцев для «Космо», потому что прошедшим сканирование полагалась небольшая денежная выплата. У Андре Кроу определенно имелся потенциал. К сожалению, я не успел плотно пообщаться с ним и составить впечатление до приказа Кассиди. Значит, будем знакомиться в процессе. «Пополнение, командир!» — оживился грохот при нашем появлении. «Это делано! Кто такие? Откуда? Чем дышат? Моримото? Чё за фамилия такая? Марсианин, что ли?» У многих жителей Либеру Марсу имелись японские корни, так что вопрос был обоснован, и Тревор неожиданно подтвердил. «Мать оттуда, да, а я местный». «А ты?» «Из Северной Пацифики», — коротко ответил Кроу. «Аэриум». «Шнобель у тебя как клюфна», — не одобрил его внешность Толя. «Кроу. Ладно, посмотрим, что ты за птица. Пока будешь просто птица». Андрей кивнул, без улыбки, но и без раздражения. «О, тебя я знаю, ты на кухне работала». Тем временем Тревор, сидевший рядом с Юки, с улыбочкой взглянул на нее. Оскорбить можно не только словами, но и интонацией, подачей. Парень вроде бы не сказал ничего криминального, но вложенная уничижительность улавливалась прекрасно. Может, он и не хотел обидеть, само вырвалось. Однако Юки все поняла и мгновенно среагировала. Молниеносно вырвав из кармана разгрузки зазубренный штык-нож, она прислонила его к шее Тревора. Темное, ставшее зеленоватым от яда червей, лезвие замерло в опасной близости от артерии. Дернешь подбородком и наткнешься на острие. «Раньше Юки на кухне разделывать еду», — прошипела аборигенка. «А теперь Юки быть тень в копье Сигурда и разделывать червей». Просипел ошеломленный Тревор. «Ты чего?» «Тень может и Тревор разделать», — кровожадно продолжила девушка, поворачивая нож другой стороной. «Может, у него быть ядро?» «Воу, потише! Юки, я не хотел ничего плохого сказать!» «Тревор назвать меня Тень!» Аборигенка, наконец, убрала нож от его горла. «Это быть мой позывной!» «Да понял я, понял! Тень так тень!» «Побрил как надо, копать хранить!» — одобрительно гоготнул грохот. «Молоток Тенечка, моя школа! А ты, значит, будешь у нас мажор». «Мажор?» — — недоуменно переспросил Тревор. «Ага, и пересядь-ка, тут мое место на». Так и определилась неформальная иерархия в нашем подразделении. Подкова, куда высадился наш рейд, находилась совсем недалеко, в паре десятков километров от скальных стен, за которыми начинались наши владения. Пригольдер и Сплатон наверняка могли видеть нас через оптические устройства, а мы различить далекий выступ неба в легкой дымке. Это придавало уверенности, если что, помощь близко. Подкова представляла собой большое дугообразное плато, как бы выдавленное из поверхности расколотых земель и на десяток метров торчащее над окрестностями. Этакий остров, куда почти невозможно взобраться без посторонней помощи. Его облюбовали дрейки, но мы их распугали, когда начали располагаться и укрепляться. Фрост не обманул. Удачная позиция. С трех сторон охватывающее плато поменьше, с отличным обзором. Внизу все как на ладони. Винсент подошел к делу основательно. И, я бы сказал, с огоньком. Копья Сирены и Адаманта принялись минировать прилегающие каньоны, а люди Фроста щедро лили в разломы черную углеводородную горючку. Интересная тема. Когда мы начнем отстреливать вылезших на поверхность червей, они обязательно попробуют спастись в каньонах. И тут их ждет сюрприз. Главное, чтобы все сработало как надо. Но практика показывала, что инсектоиды обычно не распознают человеческих ловушек. Восходящие создавали огневые позиции за валунами, устанавливали ракетометы и разворачивали барьерные щиты. Было и несколько бойцов Кидо, помимо грохота. Я видел, что много народу захватило импульсное оружие. Плазма отлично прожигала хитин червей, тогда как кинетика против этих тварей работала скверно. Судя по расположению огневых точек, стрелять предполагалось в двух направлениях — отсечном и главном, на нижнем плато. Нам тоже отвели позицию, не самую основную, на правом фланге, на случай, если твари ломанутся именно сюда. Ее предстояло удерживать Иню со своим копьем, Юки и двоим нашим новичкам. Мы же с Фьюри и грохотом в подвешенной люльке должны были открыть представление, совершив боевой заход на тварей и вообще истребляя их с высоты. Грифон снабдили полностью. 12 пилумов и 6 кассет с гаусс-жуками. Ну и Толя в новеньком рунном доспехе, плюс еще одна турель. Когда начало темнеть, Эрик и Винсент заложили на нижнем плато приманку. Несколько трупов подстреленных дрейков и покрыли их феромонами. По моему опыту, эта метка должна была собрать червей со всей округи. Причем они будут лезть до самого утра. Задание на прыгунов и палачей было в наличии, значит, сегодня мы увидим и этих тварей. Несмотря на изрядное количество наших бойцов и тяжелое вооружение, я ощущал, что многие мандражируют, особенно новички. Таковых было много. Рикс распорядился пополнить почти все старые копья свежей кровью. Еще бы. Одно дело болтать о червях, а совсем другое — столкнуться с целой стрекочущей ордой ядовитых инсектоидов в десятки метров внизу. Схватки с ними не обходились без потерь, и все это прекрасно знали. Бодрости придавал Винсент. Казалось, он был везде, говорил со всеми, показывал, объяснял, хлопал по плечу и подбадривал. От уверенного голоса, а главное, от вида золотого копья в его руках, наконечник которого сиял их светом, у фригольдеров действительно поднимался боевой дух. Люди улыбались, кивая на золотую руну. Все знали, что от прыгуна, которого Винсент поразил около древа, остались только опаленные ошметки. Подошел Рикс и к нам. Он перекинулся парой слов с грохотом, одобрил позицию и оружие Иня, поправил прицел и похлопал по плечу Тревора. Затем мы обошли с ним винтокрыл, еще раз обсуждая мою роль в операции. «Лучше заходи с траектории нашего огня. Держи высоту, сильно не снижайся. Когда полыхнет в разломах, отсекай их, не давай разбежаться. И посматривай по сторонам. Да-да, и в том направлении тоже». Винсент показал в сторону Фригольда. «Не думаю, что понадобится, но на всякий случай посматривай. Ты у нас самый быстрый, сможешь перехватить. Понял, Доннерветтер?» «Так точно», — твердо ответил я. «Можно вопрос, Винсент?» «Тебе можно, муж моей дочери, спрашивай». «Насчет моих рекрутов?» Я взглянул в сторону парней на позиции. Они были далеко и не могли слышать наш разговор. «Ты ведь знаешь, что...» «Знаю, конечно. Я его еще пацаном помню», — прищурился Винсент. «И я знаю, что ты пробивал его био». «Тогда почему?» «У Марка тоже есть дети», — неожиданно сказал Кассиди. «Между прочим, мои внуки. Их тоже не будем никуда брать, Доннерветтер. Или это другое дело?» «Нет, но...» «Нет тут никаких «но», Буря. Если, не дай бог, с тобой что-то произойдет, а у вас с Травинкой останутся дети, тебе понравилось бы, что их везде затирают, из-за того, что они ваши дети?» «Я понял, Рикс», — сказал я, мгновенно уловив его мысль. «И я согласен. Нельзя самому делать то, что не хочешь, чтобы сделали с тобой. Иначе ты от тех других ничем не отличаешься». «Верно, Сигурд. С каждым разом все больше убеждаюсь, что моя дочь сделала верный выбор. И еще одно запомни. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Люди хорошо раскрываются в море, в неволе и на войне. Суть не скроешь, Дон Норветтер. Ты быстро поймешь, кто они такие и что у них за душой. Понял, Сигурд?» «Так точно?» «Вот отлично, Дон Норветтер». Он дружески хлопнул меня по плечу. «Пойдем, разведчики передают, что они зашевелились. Чую, веселая будет ночка».